Неужели вас терзают муки совести, сэр? Издевательски протянул коллекционер последнее слово. Крис усмехнулся. Совесть? Он наклонился ближе к стеклу, с презрением глядя коллекционеру в глаза. Ты ошибся человеком, Тиван. У меня нет совести. Я замочил ее в сортире и спрятал под кровать. Хотя, даже тогда она умерла с улыбкой на устах, когда я красочнейшим образом описал то, как я буду мочить тебя. Коллекционер чуть наклонил голову, с любопытством разглядывая его. Да, ты не мученик, и на героя похож меньше, чем я думал изначально. Любопытно. Займусь этим. Коллекционер хлопнул в ладоши. Позже. По сигналу коллекционера в зал ворвались бронированные воины, меньшая часть которых начала паковать редчайшие экспонаты в специальные ящики. Ну а большая часть направилась прямо к Крису. «Аккуратнее, мальчики», — довольно сказал коллекционер, вытащив из стола сферу с камнем силы. «Кристофер, это величайшее сокровище нашей галактики. Не повредите его слишком сильно. Хотя, я закрою глаза на некоторые вольности. Мне наскучили псы, кусающие меня за руку». И отвернувшись от Криса, коллекционер направился к выходу. Скорее всего, там его ждали эвакуационные корабли, которые вывезут не только его, но и всю коллекцию, включая Криса. Вот только он был к этому готов. Наступила вторая фаза плана. «Ты хочешь увидеть ее, не так ли?» — крикнул Крис. Коллекционер не остановился. «Мою силу, ты ведь хочешь ее увидеть. Держу пари, ты был недоволен, когда Гамора высосала мои силы». Коллекционер застыл на месте, но все еще не повернулся к нему. «Хочешь, я покажу ее тебе, а прямо здесь и сейчас, ты, мать твою, на всю эту жизнь запомнишь, глупый, глупый план». Грубо говоря, Крис прямым текстом пообещал коллекционеру бунт с использованием силы. Он будто сказал: «Сейчас я буду очень красочно тебя мочить, а ты будешь наблюдать». Стоит только коллекционеру пожелать, как его окружат электрошокерами и заставят заснуть. Это было бы логично, это было бы рационально, но... Еще при встрече с отцом, Крис понял, что сильные мира сего не руководствуются такой банальной вещью, как логика. Вообще немногие живут, сохраняя верность этой полезной вещице. Нужно быть полным маньяком-извращенцем, чтобы согласиться на провокацию Криса. Но, покажи, улыбнулся коллекционер, жестом приказав всем солдатам остановиться. Покажи мне свою силу. Коллекционер был больным на голову, и это и есть вторая фаза плана. Сыграть на его одержимости. Осталось лишь завершить вторую фазу. Как пожелаешь, довольно сузил глаза Крис. Взрывы ИВВ. Крик Криса прорезал тишину, нарушаемую лишь отдаленным взрывами. Солдаты неловко стояли на месте, пока коллекционер оглядывался по сторонам. Это должно было что-то сделать? Сконфуженно спросил Тиван. Погодь, вспотел Крис от стыда. Ща, дай мне настроиться. Вот-вот, сейчас. Крис прикрыл глаза и встал на одну ногу, расставив руки в сторону. Фирменная стойка цапли, которую так любят всякие детишки. Меня зовут Кристофер, и тебе хана. Взрывы ИВВ. На секунду даже взрывы снаружи прекратились. Неловкость в воздухе стала настолько ощутимой, что даже непробиваемый коллекционер начал неловко ерзать на месте. Твою мать! Закричал Крис и сжал переносицу. Я не могу поверить, не могу поверить, что мне придется это сделать. А можно как-то поторопиться? Ты сам напросился. С красными от стыда щеками сказал Кристофер. Крис сделал шаг вперед. Солдаты коллекционера машинально сжали оружие, ожидая нападения, но ничего не произошло. Крис стоял неподвижно, вытянув одну руку в сторону, а вторую положив на грудь. Вокруг него вдруг начала скапливаться какая-то энергия. Она была не такой, как обычно. Никаких аур силы, никакого святого света или разрушительного хаоса. Просто давление, нечто неосязаемое, но при этом подавляющее. Коллекционер начал дрожать от волнения. Он широко раскрыл глаза, чтобы ненароком не пропустить ни секунды этой сцены. Крис закрыл глаза. Во тьме, что разрывает небеса, голос его звучал необычно торжественно. Порыв ветра прошелся по залу, хотя ветру здесь неоткуда было взяться. В пламени, что пожирает звезды, звук вибраций прошел по стенам, будто сама структура забвения отзывалась на его слова. Коллекционер не моргал. И гряну я, чтобы сокрушить все на своем пути. Солдаты начали беспокойно переглядываться. Крис поднял обе руки, сцепляя пальцы. Сила вихрем закрутилась вокруг него, словно весь воздух в помещении завибрировал, будто перед самым мощным разрядом. Великий, могучий. Его голос набирал обороты. Неостановимый. Пол под ним затрещал. К Коллекционер непроизвольно шагнул назад. Крис вскинул руку вверх. Глаза его пылали светом. Взрыв. Сначала ничего. Тишина. Только слабое свечение, исходящее от Криса. Затем. Волна. Бум. Резонанс. Синхронизация 5 мегумин ранг. Легендарный. 23. Глава 125. Что мы не сделаем ради близких? Да какого хрена тут происходит? Завопил ракета. Да. Данный вопрос. Именно в такой, самой грубой форме. Появился у всех, не только у их команды, не только у опустошителей и солдатов Тиван Групп, но и у всех жителей Забвения. Какого хрена тут происходит? Вообще, ракета не сказал бы, что живет скучной жизнью. Самое его происхождение, сбежавший эксперимент над низшими биологическими формами жизни, к такому не располагало. Все вокруг считали его за забавного и безобидного зверька. А можно погладить? Тьфу! Погладь мой ручно созданный гранатомет. А хотя нет, я поглажу его твоими мозгами. Да, несмотря на внешность безобидного щеночка, ракета был язвительным, гордым, высокомерным и довольно колючим персонажем. Он этого никогда и не отрицал. Какого хрена он должен заведомо выказывать кому-то уважение? Пока человек не доказал обратного, он в глазах ракеты кусок говна. Причем довольно полезного, его можно ограбить. Так вот, он со своим образом жизни, ну никогда не жаловался на скуку. Погони, перестрелки, всего этого было в достатке и даже больше. И обычно он не жаловался, он кайфовал от жизни с риском. Но в последние дни этого было слишком много. Даже для него, все начиналось довольно буднично. Они с Грутом отдыхали на Ксандре, где ракета иногда досканировал всяких подозрительных личностей. Ксандр планета, конечно, безопасная, но отребье везде найдется. А где отребье, там и нажива, в большинстве случаев легкая. Да и вести далеко не надо. И наткнулись они на Квилла. И награда была столь высокой, что он не удержался, попробовал поймать его прямо там. Вот так он оказался в тюрьме вместе с Грутом, Квиллом и Гаморой. А там они познакомились с Драксом и договорились о сделке, мать его, века. Примерно миллиард за какую-то жалкую сферу. Ха, да с такими деньгами можно и повесить ружье на гвоздь. Не сказать, что мир – это то, к чему он стремился. Но данная возможность выпадает далеко не каждый день. Но, дальше все стало еще сложнее. Пришел Крис, довольно нетактичный, но толковый парень с чувством юмора. Да, они поругались, но ракета ругался даже с Грутом. В общем, после извинений, довольно искренних, нужно отметить, ракета понял, что Крис, парень свой, можно даже погостить у него на этой грязи. Ну а дальше? Дальше все пошло по одному месту. Гамора сдала Криса. Гамора начала раскаиваться, но решение своего не поменяла. Да и плевал ракета на это мнение вообще-то. У него в голове уже зрел план не только по высвобождению Криса, но и по заимствованию самых ценных вещичек коллекционера. Но пришел Йонду и все испортил. Потом Гамора чуть не отправилась на тот свет, выпустив их рук какую-то волшбу непонятную. Потом пришли солдаты Тиван Групп, ну и Ронан вместе с Черным Орденом. Короче, какого хрена тут происходит? Ракета знал, что стоять на месте и задавать тупые вопросы – это худшее, что можно сделать в боевой ситуации. Но, черт возьми, если у тебя на хвосте сразу и опустошители, и Тиван Групп, и Ронан с его сраным орденом, а еще где-то в центре всего этого бардака Крис, парень, которого они, мать его, оставили, стоять и не знать, что делать, было вполне нормальным. Они были у Милана, их корабль стоял на площадке, готовый к взлету. Осталось только подняться на борт и свалить к чертям, пока кто-нибудь не разнес Забвение в труху. Но никто не двигался. «Мы уходим?» – спросил Дракс, складывая руки на груди. Тишина. Гамора сжала кулаки. Ее мышцы дрожали не только от боли, но и от чего-то большего. Она знала, что должна была сказать. Знала, что не имеет права молчать. «Я пойду за Крисом», – произнесла она. Все посмотрели на нее. Квилл скрестил руки, выдохнул, качая головой. «Ты серьезно? Ты ведь буквально сдала его?» Квилл застонал. «Нет, я, конечно, всегда понимал, особи женские довольно непредсказуемые существа, но...» Ракета хмыкнул. «Да, а теперь вдруг такой геройский порыв. Какая, мать его, трогательная семейная драма. Я есть груд», кивнула дерево. Гамора стоически выдержала их взгляды. Она методично и профессионально вытирала кровь со своего лица, разминала мышцы, готовилась к бою, очередному, но, возможно, последнему. «Я сделала множество ошибок, страшных, непростительных и аморальных», выдохнула Гамора, «и, возможно, сделаю их снова, но, я все-таки не считаю, что отдать Криса коллекционеру – ошибка. «Ой, посмотрите на нее!» – вскинул лапами ракета. «Тупая ты, коза! Что сложного в понимании простого факта? Продажа брата безумного ублюдку – это не есть хорошо. Ты начинаешь действовать мне на нервы», – сузила глаза Гамора. «Да хоть на кости. Хватит!» – вновь сыграл роль примирителя Квиллу. «Гамора!» – она подняла руку. Я знаю, насколько, как ужасно все это выглядит», – прошептала Гамора. «Но, такова моя жизнь, выбор между ужасом и смертью, он преследует меня столько, сколько я себя помню». Остальные молчали. «Я знала, что Танос охотится за Крисом», – продолжила она, – «что если он останется с нами, то его найдут. Вопрос был лишь в том, когда». «Тиван». Она стиснула зубы, словно это имя жгло ей горло. «Тиван, чудовище, но он не убийца. Ему нужен Крис живым, целым. Я знала, что он запечатает его в своей коллекции, что он его не продаст и не предаст. Для Тивана Крис не пленник, а реликвия». Она сглотнула. «Это был единственный способ спрятать его от Таноса». «Ну да, шикарный способ», — саркастично бросил ракета. «Давай-ка я тоже продам тебя в рабство. Естественно, это только для твоего блага. Я сделала это не потому, что хотела», — тихо ответила она, — «а потому, что должна была». Дракс нахмурился. «И теперь ты решила рискнуть всем, чтобы его забрать? Они здесь», — выдохнула Гамора. «Черный орден. Я просчиталась. Думала, что у нас будет больше времени. Что они будут искать его на Ксандре, на земле, но они здесь». Она посмотрела на них, и в глазах ее горело что-то новое. «Если я его оставлю, если я его брошу сейчас, зная, что они здесь, я не заслуживаю называться его сестрой. Если я не ошибаюсь», — нахмурился Дракс, — «ты потеряла это право, когда предала его». «Это правда», — согласилась Гамора. «Но я могла называть его своим братом у себя в голове. Если оставлю его, потеряю эту возможность даже в собственном разуме». Наступила тишина. Квилл потер лицо рукой. «Ты же понимаешь, что это самоубийство». Гамора молча достала свой кинжал. «Я прожила достаточно жизней, чтобы наконец сделать что-то правильное. Самоубийство – не худший исход для меня». Ракета раздраженно фыркнула и сплюнул. «Вот же тупая, упертая баба». Грут наклонился к нему и тихо сказал: «Я есть Грут». Ракета уставился на него, потом недовольно вздохнул. «Ладно, ладно, кто-то ведь должен убедиться, что вас не убьют через 5 минут после выхода с корабля». Квилл посмотрел на остальных, потом покачал головой и усмехнулся. «Ну и идиоты». Гамора сжала рукоять кинжала. «Вы не обязаны идти. Ты в натуре тупая», — фыркнул ракета, доставая большую часть арсенала и деловито крепя у себя на жилете. «Я не делаю это ради тебя. Я делаю это ради Криса». Ракета крепил гранаты к поясу, запихивал патроны в подсумки, а из кобуры достал что-то, что напоминало маленькую ракетную установку. «И вообще», — пробормотал он, — «я ему должен». Гамора удивленно посмотрела на него. «Ты?» — ракета нахмурился, не глядя на нее. «Ну, он извинился передо мной. И что, он был первым, кто это сделал?» Гамора не нашла, что ответить. Дракс, который до этого момента только слушал, вдруг вскинул ножи. «Это будет славная битва. Я пролью кровь за моего друга. И, наконец, отомщу Ранану». Грут закивал. «Я есть Грут». Квилл вздохнул, оглядывая всю эту компанию. «Ну и что мне с вами делать? Вы же, мать вашу, просто толпа психов». Гамора прищурилась. «Значит, ты не идешь?» Квилл уткнул в нее пальцем. «Я не хочу умирать», — объявил он. «У меня планы на жизнь, у меня отличное лицо, у меня шикарные танцевальные движения». Ракета закатил глаза. «Да кто бы сомневался». Квилл поднял руку, пресекая сарказм. «Но если я вас сейчас брошу, мне потом никто не поверит, что я участвовал в самой эпичной миссии спасения во всей истории галактики. Тем более, как вы здесь без своего бессменного, незаменимого капитана». Он сделал шаг вперед, указывая на всех по очереди. «Подумайте только, спасение Криса, который в одиночку сражается с коллекционером и, возможно, Рананом». Он вскинул руки. «Разве это не звучит как название какого-то крутого фильма?» Ракета фыркнул. «О, да, назовем его как умерли самые идиотские идиоты во вселенной. Спойлер, второй части скорее всего не будет». Гамора слегка, еле заметно улыбнулась. «Итак», — сказал Квилл, — «если уж мы идем прямо в пекло, то нам нужно имя. Что-то крутое». «У нас уже есть имя», — буркнул ракета. «Нет, нет, не просто команда, не просто парни, которым слишком скучно жить. Я говорю о чем-то, что войдет в легенды». Он сделал театральную паузу. «Стражи Галактики». Тишина. Ты серьезно? О, точно, ты точно это серьезно, Звездный Лорд, офигенное имя, и у меня, и у команды, покраснел лицом Квиллу. Мне тоже так кажется, кивнул Дракс. Звездный Лорд – это слава, запечатленная во времени. Квиллу моментально заткнулся. Поддержка от Дракса – это показатель, видишь, указал ракета лапой на Дракса. Сплюнув, он направился в сторону дворца коллекционера, все остальные пошли за ним. Нет, ну это надо додуматься. Стражи Галактики, тьфу, Крису скажу, помрет от смеха. Я бы не была так уверена, слегка улыбнулась Гамора. Он любит всякое такое. Он просто Крис. Он просто Крис, покатал на языке фразу ракета. Надо будет запомнить. Глава 126. Семейные посиделки. Бум, твою мать, закричал ракета, когда прогремел оглушительный взрыв. Они шли к дворцу коллекционера, осторожно, но быстро, не желая привлекать внимание, и тут дворец коллекционера буквально вспыхнул. Огненный столб взметнулся к куполу станции, озаряя ее алым сиянием, отбрасывая резкие тени на освещенные улицы. Грохот был таким, что даже Грут инстинктивно прикрыл уши, хотя и ушей у него в привычном понимании не было. Ракета резко затормозил, Дракс нахмурился, Квиллу застыл с открытым ртом, а Гамора непонимающе уставилась вперед. Когда пламя немного рассеялось, они увидели, что дворец коллекционера, та величественная, вычурная громада, сияющая золотом и белоснежным мрамором, превратилась в дымящиеся, полуразрушенные руины. Возможно, им показалось, но где-то послышался полный боли стон Тивана, враз лишившийся большей части своей драгоценной коллекции. «Крис!» – прошептала Гамора. «Крис!» – девушка сорвалась в молниеносный спринт, который почти сразу же оставил остальных стражей далеко позади. «Гамора!» – кричал Квиллу вслед девушке и через секунду сорвался на бег. Остальным пришлось догонять. «Гамора, да подожди ты, у меня нет доказательств, но мне почему-то кажется, что тут постарался Крис», – сказал ракета, сидя на плече у Грута. «Может, зря мы переживали за этого придурка?» Ответа не последовало, только гул сирены, панические крики выживших. Но хуже всего был не взрыв, хуже всего было то, что он стал началом, и самое поганое, невероятное, до скрежета зубов ужасное, предшествующий взрыв и последующий ужас скорее всего не были связаны друг с другом. Просто теперь все они жили в дурдоме, потому что спустя несколько секунд на все забвение загремел новый, еще более зловещий звук. Глухие, ритмичные удары, словно сотни барабанов громыхали в такт, но это были не барабаны, это были тяжелые шаги, сопровождающиеся звуком посадок десяток, а скорее всего сотен боевых кораблей. Первый и единственный залп темной астры стер всю орбитальную защиту забвения в пыль. Во-первых, темная астра не только принадлежала к классу разрушителей, но и была неплохо так модифицирована. Ранан выстраивал мощь своего флота большую часть жизни, и его слава одного из самых грозных полководцев Кри появилась не на пустом месте. Во-вторых, забвение в принципе не славилось какой-либо серьезной защитой. Почему? Да потому что коллекционер мог откупиться от кого угодно, и делал это с завидной регулярностью. Это стало неким лайфхаком в масштабах космологических флотов. Создал грозный флот, неважно, военный, пиратский или охранный, иди к забвению и получи бонус, нехилую взятку от коллекционера. Но на этот раз откупиться не вышло, потому что вторженцам нужны были не деньги, им нужна была кровь, взияющие дыры обшивки, искусственно созданные зазоры, где раньше были дома, начали залетать некрокрафты. Черные, овально-образные корабли сакаэрцев, низшей расы рабов Кри, которых использовали как дешевое пушечное мясо. Корабли были хрупкими, медленными, но дешевыми и содержали в себе много места для десанта. Идеальное пушечное мясо, снаряженными дешевым оружием, излюбленный многими полководцами Кри десант. Но будто бы соревнуясь с армией Ранана, Черный Орден сделал свой ход. В противовес управляемым некрокрафтом в зазоры залетели несколько капсул, огромных монолитов, которые с грохотом впечатались в землю. И они сразу же открыли врата, откуда вышло фирменное оружие для вторжения и сметения в пыль вражеского сопротивления, аутрайдеры. Звероподобные твари, созданные исключительно для войны, без страха, без воли, без иной цели, кроме как рвать и убивать. Мускулистые, с шестью руками, которым выступали и лапами, с помощью которых они развивали невероятные скорости. Без оружия, для него они были слишком тупы, но они брали другим, абсолютным бесстрашием, преданностью и количеством. Они были готовы бросаться на вражеский строй, использовать свои тела, как трамплин для сородичей и никогда не отступали. И когда первая волна аутрайдеров вырвалась наружу, все забвение содрогнулось. Они атаковали без разбора, нападая как на мирных жителей, так и на солдатов Тиван-групп. Крики ужаса, выстрелы, звон металла, все смешалось в единый хор смерти. «Ребят», — сипло произнес Квиллу, оглядывая пейзажи настоящей войны. «Я тут подумал, может, вернемся на корабль и обмозгуем план? Почему-то мне кажется, что все происходящее, ну, как бы, не нашего уровня». В этот момент даже всегда язвительный ракета не нашел, что сказать. Картины были слишком, просто слишком. Даже Гамора застыла на месте. И возможно они бы к чему-то и пришли, но в данный момент судьба решила все за них. За 10 метров до Гамора спустились три некрокрафта. И каждый из них нес за собой особого гостя. С правого и левого корабля вышли генералы Черного Ордена, Корвус Глефа и Проксима Миднайт. В центре вышел сам Ронан. В этот момент Груту пришлось слегка придержать Дракса, натурально озверевшего при виде генерала Кри. Первым заговорил Корвус, обратившийся к Гамаре. «Ты знавала лучшие дни, сестра», — ухмыльнулся он, оглядывая следы крови на лице девушки. «Впрочем, обманывать не буду, лучше не станет». Корвус, стоически признала она своего брата, а после и сестру, Проксима. «Гамора», — кивнула Проксима, достав из-за спины трезубец, чьи наконечники загорелись синим. «Ничего личного, сестра». «Ложь», — выдохнула Гамора, доставая свои клинки. «Вы всегда меня ненавидели». Корвус Глеф усмехнулся, медленно проведя пальцем по лезвию своей глефы. «Ненавидели? Ну, я бы не сказал ненавидели». Его голос был наполнен ядовитым сарказмом. «Просто ты всегда была особенной, любимой дочерью, несмотря ни на что. Твой тон меня не волнует», — холодно ответила Гамора. «Если вы здесь, значит, Танос позволил вам действовать по своему усмотрению. Значит, он дал вам выбор». Она сжала рукояти клинков. «И вы выбрали убить меня». Проксима крутанула трезубец в руке, смерив Гамору оценивающим взглядом. «Да, тогда давайте покончим с этим». Она приняла боевую стойку. Ракета тяжело сглотнула и повернулся к Квиллу. «Окей, раз уж у нас тут братско-сестринская разборка, может, пока свалим, Ронан». Все присутствующие обратили внимание на тяжелый шепот, содержащий в себе столько намерения убить, что даже Корпус и Проксима приподняли бровь. Квилл медленно повернулся к Драксу. «Убийца моей жены», — стиснул зубы Дракс. «Убийца моей дочери». «Кто ты?» — не изменился в лице Ронан. «Роэонаан». Дракс взревел и бросился вперед с поднятыми ножами. Ронан лишь медленно повернул голову в его сторону, посмотрел на него и просто опустил молот. Гулкий удар разорвал воздух, выброс энергии оттолкнул Дракса назад, швырнув его в ближайшую стену. Ронан даже не вздрогнул. «Жалкий червь», — произнес он, равнодушно глядя на тело Дракса. Это и стало невербальным сигналом, когда все скатилось в хаос. «Мочи их», — взревел ракета, достав из-за спины пушку. «Я, есть, Грут», — вторил ему Грут, вытянув руки в сторону Ронана. Ракета дал залп из пушки, но Ронан даже не шелохнулся, сгусток энергии ударил по его броне, оставив лишь слабый дымящийся след. Грут попытался схватить его своими ветвями, но Ронан одним движением молота отрубил их, не моргнув глазом. Дракс снова поднялся и, зарычав, бросился в атаку. Квилл достал бластеры, но даже он понимал, что они бесполезны. Ронан был слишком силен. Он двигался медленно, но каждое его движение было сокрушительным. Один взмах молота, и Дракс снова полетел в стену. Один удар, и Грут рухнул на землю. Его тело растрескалось от мощного энергетического импульса. Ракета рявкнул. «Твою мать, а он вообще пробиваемый!» Квилл выстрелил еще раз, но Ронан лишь лениво поднял руку, поглотив энергию. «Вы даже не понимаете, с кем сражаетесь, жалкие отбросы!» Тем временем, Гамора парировала удар Корвуса, а затем развернулась, отразив выпад Проксимы. Она двигалась быстрее, чем когда-либо. Она чувствовала силу. Силу, которая вторила ее отработанным годами тренировок, невероятную, ошеломляющую, всепоглощающую, силу, которая не принадлежала ей, силу, которую она украла у Криса. Корвус отступил, прищурившись. Что-то не так. Проксима отскочила в сторону, оглядывая Гамору с подозрением. Гамора не ответила. Она стиснула зубы, чувствуя, как что-то внутри нее что-то потихоньку ломается. Синхронизация 1 Берсеркер Геракл ранг. Подделка. Вон отсюда. 99, 94, 89. Ее тело горело. Вены начали темнеть, пульсировали багровым светом. Кровь хлынула из носа, из уголков губ. Но она не могла остановиться. Она с ревом прыгнула вперед, столкнув собственные клинки с глифой Карвуса. И впервые в своей жизни, впервые за сотни тренировочных боев с одним из самых смертоносных сынов Таноса, оттолкнула его назад. «Что?» – удивленно выдохнул он. Она развернулась и ударила Проксиму, отправив ее в стену. Гамора тяжело дышала, чувствуя, как ее тело кричит от боли. Сила сопротивлялась. Она презирала Гамору. Она хотела вернуться к своему истинному хозяину. Она делала все, чтобы Гамора проиграла. Она считала ее недостойной. «Прошу», — потрескавшимися губами прошептала Гамора. «Ради Криса, ложь, убей меня, когда я вытащу его», — вымолвила она. «Разорви мое тело на куски, но лишь после того, как я спасу своего единственного родственника, своего брата. Ты ведь знаешь, я умру за него». Синхронизация 1 Берсеркер ГГ Геракл ранг одобрена. 79%. 79%. 79%. Глава 127. Резонанс. Мощно. Кашлянул Крис, лежавший на спине и раскинувший руки в стороны. Но. Фантазм ранг Б. Взрывы в 1. Назовите главное орудие волшебника. Ранг 2. Магическая сила. Нет. Концентрация. Нет. Знание. Нет. Крутая поза и эффектное представление. 100 баллов Гриффиндору. Когда истинный мастер разрушения поднимает руку к небесам, когда его взгляд пылает неукротимым азартом, а голос сотрясает саму ткань реальности, знайте, пришел тот, кто владеет высшей магией взрыва, сильнейшей веткой магии даже среди патологических архимагов, Алых Мазаку. Этот фантазм, не просто заклинание, это апофеоз всех боевых чар. Взрыв, настолько могущественный, что он не просто разрушает материю, он стирает саму суть существования в эпицентре удара. Почти. Огненный смерч, пульсирующий магией хаоса, наполняет небо, а враги, услышав первые зловещие взрывы ИВ, понимают, что им остается лишь одно – смириться с судьбой, потому что избежать этого невозможно. Почти. Эффект. Создает один колоссальный взрыв, поражающий все в выбранной зоне. Радиус и сила взрыва зависит от уровня концентрации и индекса абсолютной крутости, стыда. Ландшафт будет изменен, гарантированно. Не наносит урона союзникам, если повезет. Иногда, вообще-то наносит. Не применяйте рядом с союзниками. Ограничение. После применения заклинатель впадает в абсолютное истощение. Передвижение, забудьте. Защита, а союзники вам для чего? Использовать можно только один раз за бой. Настоящий Алый Мазаку должен доставать посох всего два раз. Один для каста, другой для стука по крышке гроба. Прерывание каста недопустимо. Если вас отвлекли на середине ритуала, что ж, повторять сначала. Активация должна сопровождаться максимально драматическим заявлением. Имя мне, Темный Ворон, от моего крика сотрясутся небеса, ты недооцениваешь мою мощь. Прямо позади тебя. Ну и все в таком духе. Идеальная стойка мага разрушения обязательно. Громкий и выразительный крик взрыва ИВ. Критически важен. И да пребудет с вами магия взрыва. Ох, простонал Крис, привстав на четвереньки. Как же мне хреново. Крис шатался, с трудом удерживаясь на четвереньках. Его тело дрожало от истощения, в ушах стоял звон, а в груди разливалось странное, порой болезненное, но при этом невероятно удовлетворенное чувство. Мегумин стала приятным сюрпризом, которое появилось у него спустя час после потери прогресса во всех остальных шаблонах. Вообще, он ожидал нового шаблона довольно давно, примерно со времен 100% Доминика Торетто. Ведь единственным шаблоном, который не был заполнен полностью, был Гаджо Сатору. А единственная закономерность или незакономерность, которую он вывел, это не обязательно заполнение всех текущих шаблонов. Доминик появился, когда Геракл был не 100%, а Гаджо, когда Доминик не был забит полностью. Видимо, потеря всех сил стала отличным стимулом для обретения Мегумин. По рангу она была равна Гераклу, что довольно неплохо, уж точно лучше сраного Закаманро. Проценты заполнились на целых 20%, стоило в первый раз воспользоваться фантазмом. Он смотрел на взрыв и прям чувствовал, как Мегумин кричит от восторга. Короче, какая-то ненормальная фанатка всего взрывающегося. Черт, кое-как умудрился подняться он на ноги. Где эта чертова сфера? Естественно, после взрыва не осталось ничего целого. Воины превратились в головешки, руины перемешались с обломками многочисленных и очень-очень дорогих реликвий. Да и коллекционера нигде не было видно. Может, сразу подох, а может, лежит и стонет где-то там под завалами. Шум стоял не только на руинах, но и звуки вторжения не способствовали поиску выживших. Подняв какой-то длинный обломок скипетра, Крис использовал ее, как импровизированную трость. Взрыв не только косвенно задел его, но и истощил внутренние запасы сил. Хотя Крис и не мог отметить одной детали. Взрыв спокойно разнес врагов, все это место, но его разве что немного задел. Возможно, тоже какая-то скрытая особенность магии, чтобы просто не самовыпилиться. Первый этап плана – хаос, спровоцированный Кариной. Второй – использование хаоса, помноженное на взрывы, чтобы разнести все это чертово место. Теперь переходим к третьему этапу. Ха, улыбнулся Крис. Удача благоволит смелым. Будто бы действительно, какие-то высшие силы помогали ему, сфера с камнем силы лежала на видном месте. Вот только подняв ее, Крис понял, что и его план не идеален. Покраснев лицом, Крис зажал сферу между пальцами и попытался ее раскрыть. И так как силы Геракла у него не было, твою мать, схватился за голову Крис. Как раскрыть эту чертову сферу? Для третьего этапа кровь из носу нужен камень силы. А эта чертова сфера не то что не поцарапалась от взрыва, она лежала целенькая и невредимая. Как коллекционер раскрыл сферу? Поставил ее между двумя манипуляторами, которые воспользовались сложными алгоритмами просчета и взломали сферу, повернув обе половинки несколько сотен раз. А он, во-первых, не так умен, как машина, созданная для решения загадок и шифровок сотен тысяч раз. А во-вторых, он бы даже не смог запустить манипуляторы, ни доступа не было, ни самих манипуляторов после взрыва не осталось. Черт, черт, черт. Крис остервенело бил сферу о ближайший камень, но она никак не хотела раскрываться. Да чтоб тебя. Крис яростно врезал сферой по ближайшему куску обломков. Она даже не поцарапалась. Сезам, откройся, сука. Он швырнул ее в стену, та глухо отскочила и закатилась в пыль. Крис тяжело дышал, уставившись на нее. Сердце бешено колотилось. Все пошло по плану, ну, почти. Первый этап, хаос, удалось. Второй этап, взрыв, удалось. Третий этап, Крис стиснул зубы. Черт, все пошло к чертям. Без камня силы он не мог реализовать финальную часть плана. Без камня он был просто измотанным идиотом с охренительно эпичной магией, но полным нулем после ее использования. Ладно, кивнул сам себе Крис. Возьму сферу, затаюсь где-нибудь и как-нибудь открою. Типа того, дело в том, вот только первая часть плана решила хорошенько о себе напомнить. Крис услышал тяжелые шаги и медленно обернулся. Последствия вернулись в самом худшем виде. Брат, улыбнулся Эбони, рад видеть тебя в добром здравии. Да ну тебя нахер. Крис вдруг почувствовал прилив сил. Имя ему, Тика из города. Взяв сферу в руки, он рвал в противоположную сторону, но там его ждал Кул, как всегда возвышающийся над ним в два раза и четыре в ширину. Кул сдержанно улыбнулся. «Ради видеть тебя в добром здравии, твою мать!» Крис закричал, почувствовав на теле тиски телекинетической силы Эбони. Он буквально распял его и развернул к себе. Заветная сфера приземлилась у него в руках, но Крис не паниковал, нет, на самом деле наоборот. Он получил невиданное вдохновение и подрубил в себе все актерские навыки. Перед ним, с выражением самодовольного торжества, стоял Эбони Мо, типичный Волан-де-Морт. Короче говоря, брат, мягко проговорил он, сжимая сферу в ладони, как я рад видеть тебя. Крис посмотрел на него снизу вверх, слегка покачав головой. Рад, прохрипел он, рад, разумеется, ты мой брат, семья. Крис издал слабый, полусломленный смешок. Семья, он выдал дрожащий вздох. Не смеши меня, Эбони. Он должен был выглядеть жалким, слабым, брошенным, любимчиком отца, фаворитом. Он изобразил на лице глубокую печаль. Даже страх. Отец, его голос дрожал. Отец меня любит. Он простит меня. Крис резко вскинул голову, изображая отчаяние. Он не позволит вам убить меня. Он спасет меня, Эбони. В глазах Мо мелькнула вспышка раздражения. Да, сука, реагируй. Эбони сделал шаг ближе. Его пальцы чуть сильнее сжали воздух, удерживая Криса в телекинетических тисках. Ты наивный звереныш. Голос его оставался ласковым, но в нем слышалось ледяное раздражение. «Думаешь, ты лучший, думаешь, твоя жалкая, никчемная жизнь хоть что-то значит для нашего отца?» Крис затаил дыхание. Ему было трудно говорить, но он должен был продолжать. Он знал, на какие кнопки давить. Он знал, что бесит Эбони Мо больше всего. Он выдавил слабую, дрожащую улыбку. «Да», – прошептал он, – «я знаю, что значит». Тело Эбони Мо чуть дернулось. Его зрачки сузились. «Пошло, пошло». Крис медленно, театрально приподнял голову. «Я его любимчик, Его голос дрожал, но он специально выделил каждое слово. «Я особенный, он всегда выбирал меня». Эбонимо смотрел на него, и теперь в его взгляде кипела ярость. Крис быстро бросил взгляд на сферу, все еще зажатую в руках Мо. Время второго этапа. Он заморгал, изобразив страх, и дернулся, будто хотел что-то сказать, но потом испуганно прикусил язык. Мо сузил глаза. «Что? Эн, ничего». Крис тряхнул головой. «Просто ты же не собираешься использовать сферу? Нет-нет, забудь, что я сказал». Эбонимо медленно поднял ее, разглядывая. «Сфера? Что с ней не так?» Почувствовав опасливое молчание Криса, Мо одним движением сломал пальцы Криса. Крис театрально застонал от боли. «Прошу, не надо», — взмолился Крис. Взгляд Эбони вновь сузился. Он напрягся, и железная сфера начала трещать по швам, чтобы через несколько секунд открыть камень силы. Его фиолетовое сияние осветило их лица. «Бэ, боже мой», — дрожащим голосом сказал Крис. «Прошу, только не камнем, иначе ты уничтожишь любую возможность моего возрождения». «Что?» — недоуменно наклонился Эбони. «Я сам не до конца помню. Отец говорил что-то про то, что убить меня не так просто. Полная чушь срывалась с языка, как никогда легко. Но существуют и исключения. Камень – вещь, представляющая фундаментальный аспект Вселенной, сотрет меня из реальности. Возможно, ты даже не вспомнишь меня». И Эбони ухмыльнулся. «Умри». Бум. Фиолетовое сияние поглотило Криса. Вот только Эбони не услышал криков агонии, как надеялся. Почувствовав неладное, Эбони отключил поток силы из камня, но Крису и этого было достаточно. «Такой старый, а все такой же тупой», — ухмыльнулся Крис, расправляя плечи. По его телу пробегали сотни магистралей фиолетовой силы, которые со временем будто бы рассасывались в организме. «Но я тебе благодарен, Мо, ведь без тебя я бы никогда не понял одну простую истину, что есть частица от бесконечности по сравнению с самой бесконечностью. Ты будто бы...» толкнул заглохнувшую машину с места. «Дальше я поеду сам». «Спасибо». Кул одним молниеносным рывком сблизился с Крисом и ударил его молотом. Вот только тот был остановлен одной рукой. Даже Кул опешил, стоило ему встретиться с полным боевого духа взглядом Криса. Резонанс. Резонанс. Синхронизация 1 Берсеркер Геракл ранг. Легендарный. 11. 16. Резонанс. Синхронизация 2 Доминик Торетто ранг. Редкий. 23. 30%. Резонанс. Синхронизация 3 Гаджо Сатору ранг. Мифический. 3. 5. Глава 128. Доминирование. Резонанс. Синхронизация 1 Берсеркер Геракл ранг. Легендарный. 21. 23. Резонанс. Синхронизация 2 Доминик Торетто ранг. Редкий. 32. 37. Резонанс. Синхронизация 3 Гаджо Сатору ранг. Мифический. 9. 11. Третий этап плана «Побег из забвения» – это получение камня силы. Конечно, поначалу вышла небольшая заминка. Крис тупо не смог достать камень, но пришел его дорогой братец и решил эту проблему. Честь ему и хвала, конечно. А вообще, с чего Крис был так уверен, что камень силы просто, не испепелит его? Ну, Крис парень, конечно, далекий от Нобелевской премии, да и эрудицией он особой никогда не славился. А наивность юности делала его... частенько туповатым, но смекалка у него начала работать уже давно, он уже не тот мальчик из гетто, и ежу понятно, что его сила неразрывно связана с камнями бесконечности, скипетрлоки, тессаракт, камень силы, у всех этих предметов очень похожая на Криса энергия, похожая на энергию, бурлящую в его душе, та самая энергия, которая испепелила Селену Галлио из реальности. Крис еще не был до конца уверен, как именно он связан с камнями, но он понял, что перед ним лежит не только оружие массового поражения, но и потенциальный инструмент, способный восстановить его силы. Вышло даже лучше, чем он изначально рассчитывал. Камень действительно зарядил его энергией, но в момент соприкосновения Крис с ясным умом понял, эта сила целиком и полностью принадлежала ему, и ее было бесконечно много. Словно встать у высотного здания, прислониться к нему щекой и поднять взгляд вверх, увидишь лишь бескрайний бетон, которому конца нет. Гамора не способна перекрыть ее или отобрать, ведь она целиком и полностью принадлежала ему, и шаблоны Геракла, Гаджо и Доминика уже были им пройдены, в случае с Гаджо лишь частично. Поэтому он спокойно спровоцировал резонанс, состояние, когда проценты синхронизации растут бешеными темпами, ведь этот путь уже был пройден. Крис стоял, сжимая кулаки, и чувствовал, как по его телу разливается нечто большее, чем просто сила. Каждый мускул пульсировал, каждая клетка ощущала невероятное напряжение, но ему было хорошо. Он возвращал себе то, что всегда принадлежало ему. Синхронизация 1 Берсеркер Геракл Ранг, легендарный, 31, 37. Синхронизация 2 Доминик Торетто Ранг, редкий, 42, 50. Синхронизация 3 Гаджо Сатору Ранг, мифический, 15, 19. Убей его, взревел Эбонимо и заодно напомнил Крису, что он вообще-то посреди поля боя стоит. Кул Обсидиан взревел и, сжав огромный молот, рванул вперед, замахиваясь для удара, способного стереть в порошок любого, кто встанет у него на пути. Но Крис даже не сдвинулся с места, он лишь медленно поднял руку. Молот Кула, который прежде пробивал корпуса боевых кораблей, остановился в ладони Криса, прямо в воздухе. Но Крис не успел развить свой успех, так как ему в срочном порядке пришлось уворачиваться от сотен тяжелых обломков, что разбились при столкновении друг об друга вместе, где он стоял секунду назад. Да, не стоило забывать, что он сражается с двумя сынами Таноса. Один – ярко выраженный танк, другой – маг дальнего боя. Непростая задачка для прошлого его, но не для нынешнего. Кул Обсидиан взревел, сжимая молот двумя руками. Его массивное тело пронзило воздух, когда он бросился вперед, намереваясь раздавить Криса одним ударом. Но Крис не сдвинулся. Его глаза смотрели прямо в бездну пустоты за массивной фигурой Кула. Он не напрягался, не делал резких движений. Он просто ждал, подмечал каждую деталь, взвешивал плюсы и минусы всего, окружения, его врагов, собственного состояния, просчитывал карту боя, его натуру, отмечал возможные развилки, подсчитывал риски и возможные сюрпризы, чуял в воздухе запах неминуемой победы, взвешенный, довольно рискованный, но совершенно точно прогнозируемый, так же, как учил отец. В последний момент, когда молот опустился вниз, он плавно отступил на полшага, заставляя оружие врага врезаться в камень. Глухой удар расколол землю, но Крис уже сместился влево, оставляя Кула в неудобном положении. «Предсказуемо», — негромко произнес он, — «какой же ты чертовски предсказуемый». Кул взревел от ярости, но не успел отреагировать. Крис шагнул вперед, ударил коленом в живот великана, затем резко сменил направление, всадив кулак в его ребра. Удар был рассчитан до миллиметра, не просто сильный, но с идеальной передачей импульса. Кул отшатнулся назад, но Крис не дал ему передышки. Пока Кул терял равновесие, он подался вперед и с силой обрушил локоть ему в челюсть, заставляя гиганта сделать пару шагов назад. Все это, размеренно, методично, с абсолютным пониманием своей силы. Как Танос, Крис двигался так, словно предвосхищал каждое действие противников. Он ставил Кула между собой и Мо, заставляя телекинетика постоянно искать удобный ракурс. Каждый шаг, каждый удар – часть выверенного плана, который разворачивался прямо перед их глазами. Грациозный танец двух хищников и их жертвы, просчитанный до малейшей детали, настолько легкий, что в разумы двух хищников начали закрадываться опасения, вбитые им в подкорку сознания. Он выверял силу каждого удара, чтобы ненароком не отбросить Кула в сторону, таким образом лишаясь импровизированного препятствия. Одна рука выбивала из Кула всю дурь, а другая следовала за первой, хваталась за часть брони и фиксировала положение. Дальше шла ротация. Мо поднял руку, заставляя обломки вокруг подняться в воздух, но Крис тут же пнул Кула, отбрасывая того на несколько метров ближе к нему. Что? Эбонимо едва не потерял контроль. Он попытался оттолкнуть Кула телекинезом, но массивное тело великана теперь стало для него преградой. Крис усмехнулся и бросился в атаку. Он оказался прямо перед Кулом в мгновение ока и нанес точный удар в правый бок, затем, в левый. Секунда, и кулак Криса впечатался прямо в солнечное сплетение Кула. Великан согнулся пополам, хватая ртом воздух. Но Крис уже двигался дальше. Левой рукой он перехватил кисть Кула, блокируя его попытку взяться за молот, а правой, впечатал локоть в его висок. Глухой звук удара разнесся по развалинам забвения. Эбонимо невольно сделал шаг назад. «Это...» — пробормотал он. «Это невозможно». Крис повернулся к нему, не разжимая пальцев на черепе Кула. Глаза Мо расширились, когда он увидел выражение его лица. Тот же взгляд, те же движения, тот же стиль. Методичный, выверенный, доминирующий от начала и до конца, будто бы все вокруг актеры пьесы, а он, режиссер, ты. Эбони поднял дрожащий палец. Ты копируешь отца. Крис медленно улыбнулся. «Я пока только учусь, но тебе и этого хватит», — Эбони Мо зарычал. Он всегда был самым преданным слугой Таноса, его самым искусным последователем, его теневым советником. Но этот мальчишка, этот жалкий, никчемный бастард, теперь напоминал его господина больше, чем он сам. Кровь закипела. Несправедливо. Он был лучшим, единственным. «Нет!» Мо взревел, взметнув руки к небу. Воздух сотрясся. Тысячи обломков, обугленных, расколотых, разорванных на куски конструкции взлетели ввысь. Остроконечные металлические балки, куски бетона, разбитые фрагменты космических кораблей – все это закрутилось в ужасающем вихре вокруг телекинетика. «Ты не заслуживаешь этой силы», – орал он, выплевывая слова с ненавистью. «Ты всего лишь неблагодарный щенок». Он бросил вперед первый залп. Острые куски металла полетели прямо в Криса, но тот даже не вздрогнул. Разворот, небольшой наклон корпуса, чтобы пропустить обломок мимо себя. Нога, едва касаясь земли, сместила тело на несколько сантиметров в сторону, уводя его от удара стальной балки. Бетонный осколок, летящий на огромной скорости, был пойман голой рукой и отброшен в сторону, словно мусор. Эбони Мо был в бешенстве. Он дернул руками, и еще сотни фрагментов устремились к Крису со всех сторон. Но тот двигался спокойно, выверенно, лениво даже, будто бы знал каждую атаку заранее, будто бы читал сценарий боя, написанный самим Мо. «Ты даже не воспринимаешь меня всерьез», — заорал Мо, добавляя больше силы в телекинетический шквал. Крис хмыкнул. «А ты что, всерьез считаешь себя угрозой?» Вихрь обломков сгустился. Мо закричал, выливая всю свою ярость в телекинез, заставляя саму гравитацию вокруг себя искривляться. Земля трещала, воздух дрожал от напряжения. Его лицо исказилось в приступе бешенства. «Я Эбони Мо, я истинный наследник отца, а ты просто ошибка». Он бросил в Криса сразу все, гигантскую, вращающуюся массу из металла, бетона и чистой ненависти. Но Крис шагнул вперед и с легкостью вытянул руку, развернув ладонь, и вся разрушительная мощь штормового хаоса вдруг замерла. Обломки застопорились в воздухе, словно наткнулись на невидимый барьер. Они замерли в воздухе, а Крис смотрел на все это скучающим, можно сказать провокационным, взглядом кристально-голубых глаз. И эти глаза заморозили Эбони. Он просто застыл от страха, не в силах пошевелиться, будто бы перед ним стоял не какой-то щенок, а сам. Следующий поступок Эбони стал первым, который по-настоящему удивил Криса. Взяв Кула в телекинетический захват, Эбони убежал. Точнее, улетел на всей доступной скорости. «Ага, типа я тебе позволил», — фыркнул Крис, но вздрогнул. Он услышал крик. Далекий, женский, неотличимый от звуков битв по всему забвению. Но именно этот крик заставил его сердце сжаться. Он посмотрел в другую сторону, там, где стояла единственная уцелевшая часть стены. Но его интересовала не она, а то, что происходило за ней. Шесть глаз позволяли в полной мере увидеть. Мучение. «Не могу поверить, что я это сделаю», — вздохнул Крис. В нем была обида. Немалая обида. Возможно, даже страх грядущего, неизбежного разрыва отношений, которые должно произойти. Но услышав крик своей сестры, Крис не мог просто стоять на месте. Глава 129. Суперджиант и Крис. «И это все», — взревел Ронан. «Да как вы посмели думать, что стоите моего времени?» Ронан молниеносно присел, пропуская над собой массу корней. Он слегка сдвинул молот у себя в руке, так, чтобы наконечник смотрел вверх. Через секунду импульс кинетической силы, словно нож сквозь масло, разрезал массу корней. Обрубленные, исковерканные отростки Грута полетели в стороны. Грут пошатнулся от полученного урона. Он попытался восстановиться, но Ронан уже шагнул вперед и, не меняя выражения лица, взмахнул молотом, врезав им прямо в центр его ствола. Бум! Деревянное тело Грута раскололось, разлетевшись во все стороны, а его массивный торс рухнул на землю с глухим треском. «Грут!» — закричал ракета, вскидывая пушку и начиная бешеную стрельбу. Энергетические заряды ударяли по броне Ронана, но он даже не моргнул. Казалось, что эти атаки были для него не более чем жалким зудом. «Мерзкие твари!» Голос его будто бы звучал отовсюду. «Неужели вы действительно верили, что ваши ничтожные попытки имеют значение?» Ракета не останавливался. Он продолжал стрелять, надеясь, что хоть что-то прорвется сквозь защиту. Но Ронан, небрежно взмахнув рукой, метнул поток энергии в его сторону. В следующий миг ракета с криком отлетел на десяток метров, его пушка, оплавленная от энергии, со стуком приземлилась рядом. Дракс вновь поднялся, сжимая в руках два своих ножа. «Роэанан!» С хрипом выдохнул он и бросился вперед. Его мышцы напряглись, каждый шаг разрывал покрытие под ним, но Ронан не двинулся с места. Он лишь спокойно развернулся в сторону крушителя и... Бум! Один взмах молота, всего один удар, и Дракс, пронзенный мощнейшей волной силы, полетел обратно, врезавшись в обломки стены. Каменные глыбы осыпались, завалив его сверху. Ронан шагнул к завалу и наклонился, равнодушно смотря на распластанное тело. «Ты?» — его голос был наполнен ледяным презрением. «Ты думал, что достоин моего внимания? Ты действительно верил, что твоя жалкая жизнь хоть что-то для меня значит?» Дракс, захлебываясь кровью, поднял голову, но в глазах его был только несломленный гнев. «Ты убил мою жену, мою дочь!» Ронан склонил голову, будто задумавшись. «Твою жену?» — он прищурился. «Твою дочь?» — на мгновение он сделал вид, что вспоминает. Затем с равнодушной усмешкой покачал головой. «А я их не помню, и мне абсолютно все равно!» Дракс застыл. Он смотрел на Ронана, и в этот миг весь его мир будто бы рухнул. Он посвятил свою жизнь мести, посвятил себя ненависти. Он искал этого монстра по всей галактике, жаждал сразить его, запомнил каждую секунду той страшной ночи. А Ронан даже не помнил их. «Ты!» — голос Дракса дрожал. «Они были всего лишь одними из многих», — перебил его Ронан. «Столько миров, столько жизней. Одним больше, одним меньше. Какая разница?» Дракс хотел вскочить, хотел броситься на него с кулаками, вонзить нож в его сердце, разорвать его на части. Но Ронан просто шагнул вперед и наступил ему на грудь. Хруст. Дракс закричал, когда ребра треснули под тяжестью сапога Ронана. «Твои жалкие попытки противостоять мне оскорбляют меня», — с холодной злобой произнес он. «Ты никто. Ты никогда не был для меня кем-то. Ты даже не имеешь права на ненависть ко мне». Он медленно поднял молот. «Умри в бесславии». Но прежде, чем молот опустился, пространство вокруг содрогнулось. Иронан, едва уловивший этот сдвиг, резко обернулся в сторону разрушенной стены. Квилл, со своим шлемом на голове, с помощью своих реактивных ботинок, превратил себя в импровизированный снаряд, который с невероятной скоростью мчался прямо к Ронану. Секунда до столкновения, глухой стук и... Квилл со стоном отлетел от недоуменного Ронана, который не сразу понял, что произошло. «Твою мать!» — застонал Квилл, убирая маску. «Из чего сделан этот парень? Убогий! Кха-кха!» Сквозь кровь засмеялся Дракс. «Какой же ты убогий! Ты идиот, Дракс!» — возмущенно ответил Квилл. «Я тебя спасти хотел вообще-то. Я выживу!» — смотрел Дракс на огромный молот, прицеливавшийся к его голове. «Я крепкий. Нет, не выживешь. Пока я не умер», — ответил Дракс. «Я не мертв». «Что?» — нахмурился Квилл. «Боже, ради кого я рискнул своей жизнью?» Бум! Оглушительный взрыв, что сотряс окружающее пространство, отвлек Ронана от показательной казни. Он поднял голову вверх, где на верхних этажах шла битва между детьми Таноса. Он нахмурился. Ронан, конечно, терпеть не мог этих фанатиков, хотя не ему об этом говорить, но то, что они были одними из самых опасных личностей галактики, факт. Удар. Звук столкновения головы с твердым предметом, в данном случае с металлическим полом. Полетела кровь. Удар. Звук повторился, но сопроводился женским стоном. Отлетело пару зубов. Удар. Еще. Медленно. С немалым градусом садизма в воздухе. «Как у тебя дела, сестрица?» Словно змея зашипела суперджиант, держа шевелюру Гаморы в руках. «Моя, любимая, неповторимая сестра». Удар. Голова Гаморы, с непосредственной помощью суперджиант, вновь столкнулась об металлическую поверхность. «Долго ты еще возиться будешь?» — скучающе спросил Карвус, перевязывающий раны Проксимы. Та прикрыла глаза, и лишь открытая рана на боку говорила, что Гамора их неплохо так потрепала. Эбони не отвечает. «Это странно. Заткнись, заткнись, заткнись», — заверещала суперджиант, не отпуская голову Гамора из рук. «Ты будешь ждать столько, сколько потребуется». Суперджиант с яростным блеском в глазах в очередной раз впечатала голову Гаморы в металлический пол. «Ты всегда была особенной». Ее голос дрожал от ненависти. «Любимая доченька, непогрешимая, великая, несравненная Гамора, как же от тебя тошнит, сука». Блондинка, стоявшая неподалеку от суперджиант, дернулась. «Да не ты». Она снова дернула Гамору за волосы, заставляя посмотреть себе в глаза. Гамора была измождена, кровь заливала ее лицо, но взгляд оставался прежним, холодным, упрямым, непокорным. Суперджиант скрипнула зубами. «Скажи мне», — ее голос вдруг стал тише, но от этого не менее злобным. Каково это? Быть ничем, быть раздавленной, быть в грязи, как последняя тварь. Не так плохо, как быть тобой, хрипло выдавила Гамора, уголки ее губ чуть дрогнули в ухмылке. Суперджант взревела и с силой швырнула ее в стену. Гамора с глухим стуком ударилась о нее и рухнула на пол, тяжело дыша. «Я разорву тебя!» Суперджант медленно пошла вперед, вытягивая руки. Вокруг ее пальцев заплясали едва видимые колебания псионической энергии. «Я залезу в твой никчемный разум, я вырву оттуда все, что у тебя есть, и оставлю тебе только одну эмоцию». Она наклонилась, впиваясь глазами в Гамору. Боль. Ее длинные синие пальцы сомкнулись на висках Гаморы, и они начали. «А-а-а!» – закричала Гамора. Ее глаза вспыхнули оранжевым светом. Ухмылка Суперджиант стала запредельно довольной, но она тут же застыла на месте. Бешенство от того, что ее прервали, не смогло заглушить инстинктивное опасение. Тяжелое, гнетущее давление упало на улицу, и оно не принадлежало ни Суперджиант, ни Карвусу, ни Проксиме. Суперджиант почувствовала это первой. В ее разуме, наполненном миллионами голосов и чужих мыслей, вдруг раздался холодный, пугающе знакомый голос. «Только ты и я, бешеная тварь», — прозвучал зловещий голос. «Но в этот раз ты за папочкой не спрячешься». Она замерла, медленно, очень медленно повернула голову. За разрушенной стеной, среди пыли, среди обломков, стоял Крис. Суперджиант закричала. «Сук, красный!» Ослепительная вспышка красного света, сконденсированная масса имматериальной энергии, красный, сорвалась с его пальца и снесла в прошлом Кэрол Денверс с места. Импульс был столь силен, что девушка моментально скрылась, протаранив собой путь длинный в несколько домов. Следующий шаг Криса прошел сразу же. Быстрый, безжалостный, полный смертельного намерения рывок в сторону Суперджиант. Вытянутая рука на невероятной скорости приближалась к застывшей девушке с синей кожей, но прошла сквозь нее. Суперджиант послала ему ухмылку и провалилась сквозь пол. Крис огляделся, и Проксима с Карвусом показали свою сноровку. Их и след простыл. Крис с выдохом повернулся к Гаморе, и при виде нее он уже не мог держать стоическое, равнодушное выражение лица. Он застыл, не отрывая взгляда от сестры. Гамора лежала в пыли, едва дыша. Кровь струилась из ее рассеченной губы, стекала по вискам, капала с подбородка на холодный металл пола. Ее зеленая кожа была покрыта синяками и порезами, одежда изорвана, а в глазах отражалась лишь боль. Но когда она увидела его, когда Крис шагнул к ней, что-то в ее взгляде дрогнуло. «Ты», ее голос был едва слышен, охрипший, сломленный. Крис опустился на колени рядом с ней, не говоря ни слова. Гамора тяжело сглотнула, ее окровавленные губы дрогнули. «Ты пришел?» Крис не ответил сразу. Он просто посмотрел на нее, не осуждающе, не злобно, но как-то иначе. Гамора судорожно выдохнула. «Я...» Она хотела что-то сказать. Хотела сказать то, что так долго отталкивала, то, что не позволяла себе произнести вслух. Ее пальцы, окоченевшие от боли, дрогнули, словно пытаясь дотянуться до него. «Я, прости меня...» Голос ее сорвался, и в нем вдруг появилась такая искренность, такая неподдельная боль, что Крис на мгновение не знал, как реагировать. Гамора слабо улыбнулась, хотя улыбкой это сложно было назвать, ее губы дрожали, кровь стекала на подбородок. «Прости меня за все», она с трудом вдохнула, будто собираясь силами. «Я так боюсь, Крис». Она моргнула, и по ее лицу покатилась слеза, смешиваясь с грязью и кровью. «Я не хочу тебя терять, я не хочу, чтобы ты стал им». Она посмотрела ему прямо в глаза, и в этот момент Крис понял. Она не оправдывалась, она не пыталась вымолить прощение ради себя, она действительно сожалела. Крис закрыл глаза, на секунду глубоко вдохнул, а затем медленно поднял руку и нежно смахнул кровь с ее лба. «Я здесь, Гамора». Ее губы дрогнули. «Я всегда был здесь». Гамора тихо всхлипнула, и ее пальцы, наконец, коснулись его руки. Крис взял ее за запястье и сжал, передавая тепло. «Ты мой брат?» прошептала она. «Я не хочу тебя терять». Крис смотрел на нее долгим, тяжелым взглядом, затем кивнул. «И ты моя сестра. Это факт, ничего не изменит», — дрогнул голос Криса от противоречивой палитры боли. Крис поднял голову, и его лицо, еще мгновение назад теплое, вновь застыло в ледяной маске. Гамора почувствовала, как его рука медленно, но уверенно разжалась, выпуская ее запястье. Она знала этот взгляд. Он не выражал ни гнева, ни страха, только абсолютную уверенность. И в этот момент она поняла, бой еще не окончен. Бум. Взрыв ослепительного света разорвал пространство позади Криса. Он едва успел развернуться, прежде чем нечто, сияющее, словно солнце, врезалось в него с силой гиперзвукового удара. Удар был таким мощным, что земля под ногами пошла трещинами, а Крис на миг потерял равновесие. Но только на миг. Пыль рассеялась, и перед ним, окруженная ореолом чистой энергии, зависла Кэрол Денверс. И сияние вокруг нее однозначно говорило об одном невероятном факте. Крис и Суперджиант наконец пришли к единому мнению. Кто-то из них должен умереть. Другой не сможет жить, пока жив другой. Глава 130. Хулиган какой-то. Крис глубоко вздохнул и прикрыл глаза, всего лишь на какое-то жалкое мгновение. Непростительная роскошь прямо посреди боевых действий, но столь необходимая. Звуки горящего, кричащего в агонии забвения превратились в белый шум, который отвергло его сознание. Даже летящая в его сторону Кэрол Денверс будто бы застыла в воздухе. Остался только Крис и его разум, начавший просчитывать ситуацию.